Было бы просто нелепым оспаривать веские доводы Сайроса Смита. Его товарищи отлично поняли это. «Если бы Айртон был с нами», — вздохнул Гедеон Спилет. «Ах, бедняга, бедняга! Вернуться к честной жизни и умереть так скоро!» «Если только он умер», — произнес Пенкрофт каким-то странным тоном. «Значит, Пенкрофт, вы надеетесь, что он жив, что эти разбойники пощадили его?» — спросил Гедеон Спилет. «Конечно, для них это был бы прямой расчет». «Как? Неужели вы считаете, что Айртон, очутившись в обществе своих прежних сподвижников, забыл все, чем он нам обязан?» «Как знать», — ответил моряк, помедлив, словно это ужасное предположение шло не от него. «Послушайте, Пенкрофт», — сказал Сайрес Смит, взяв моряка за руку. «Вам пришла в голову дурная мысль, и мне не хотелось бы еще раз услышать от вас подобные слова. Не огорчайте же слова. Я могу поручиться за верность нашего Айртона». «И я тоже», — жаром отозвался журналист. «Оно, конечно, мистер Сайрес. Я, пожалуй, не прав», — ответил Пенкрофт. «Верно вы сказали, плохая эта мысль, да и ни на чем не основанная. Но что поделаешь, у меня голова кругом идет. От этого сидения в корале я совсем очумел. Никогда в жизни я так не злился». «Наберитесь терпения, Пенкрофт», — ответил инженер. «Как, по-вашему, дорогой Спилет, когда нам можно будет доставить Герберта в гранитный дворец?» «Это, знаете ли, трудно сказать, Сайрес», — раздумчиво произнес журналист. «Ведь малейшая неосторожность в таких случаях может привести к самым печальным последствиям. Но пока все идет как надо, и если через неделю к Герберту вернутся силы, тогда поглядим». «Через неделю. Значит, возвращение в гранитный дворец откладывается до первых чисел декабря. Прошло уже два весенних месяца. Стояла чудесная погода, началась жара. Леса красовались в великолепном зеленом убранстве. Близился срок уборки урожая. Следовательно, по возвращении в гранитный дворец сразу же начнутся полевые работы, которые продлятся вплоть до дня задуманной экспедиции. Читатели поймут, как пагубно отражалось на благосостоянии колонии это вынужденное заточение. И хотя приходилось молча покоряться неизбежности, поселенцев грызла тревога. Раз или два журналист все же выбрался из корали и обошел вокруг ограды. С ним отправился Топ. Гедеон Спилет, держа карабин наперевес, был готов к любой неожиданной встрече. Но никто не попадался ему на пути. Никаких подозрительных следов он не обнаружил. Верный пес, конечно, предупредил бы его лаем об опасности, но Топ молчал. Ясно было, что опасаться некого, по крайней мере, в данную минуту, и что пираты убрались в другую часть острова. Однако во время второй своей вылазки, 27 ноября, Гедеон Спилет, который рискнул углубиться на четверть мили в чащу леса у южного склона горы, вдруг заметил, что Топ забеспокоился. Пес уже не скакал с беспечным видом. Он носился взад и вперед, обнюхивая траву и кусты, словно чуя нечто подозрительное. Гедеон Спилет последовал за Топом, наускивая его и посылая вперед, а сам зорко глядел по сторонам, взяв карабин на изготовку и пользуясь каждым деревом как естественным прикрытием. Вряд ли Топ почуял присутствие человека, ибо в таких случаях он начинал отрывисто и глухо лаять, словно гневался на невидимого врага. А сейчас он даже не ворчал, следовательно, опасность была еще далеко. Минут пять Топ рыскал по лесу, а журналист осторожно следовал за ним. Как вдруг собака кинулась к густому кустарнику и вытащила оттуда обрывок материи. Это был лоскут одежды, испачканный, разорванный, и Гедеон Спилет немедленно отнес находку в кораль. Колонисты внимательно осмотрели лоскут и признали в нем кусок куртки Айртона, так как шита она была из грубой шерсти, которая производилась в мастерской гранитного дворца. «Вот видите, Пенкрофт», — заметил Сайрес Смит, — «несчастный Айртон мужественно сопротивлялся. Пираты увели нашего друга с собой против его воли. Неужели и сейчас вы сомневаетесь в его честности?»